Но сам корабль погиб безвозвратно, и надо было в спешном порядке спасти хоть обломки корпуса, пока их не засосал зыбучий песок на дне пролива. Было уже 5 часов вечера. Нелегкий выдался для колонистов денек. Они пообедали с отменным аппетитом, и хотя валились с ног от усталости, не могли устоять против искушения ознакомиться с содержимым ящиков, обнаруженных в трюмах Быстрого. В большинстве ящиков оказалось готовое платье, которое по вполне понятным причинам было встречено радостными возгласами колонистов. Одежды, всевозможного белья и обуви всех размеров было так много, что хватило бы с избытком на целую колонию. «Ну и богатство нам привалило», — твердил Пенкроф. «Только куда нам такая масса?» То и дело раздавалось громкое «ура», которым неунывающий моряк приветствовал каждую новую находку. То бочонок с водкой из сахарного тростника, то кипа табаку, то огнестрельное или холодное оружие, тюки хлопка, сельскохозяйственный инвентарь, плотничьи, столярные и кузнечные инструменты, мешки с семенами самых различных растений, не пострадавшие от своего кратковременного пребывания в воде. Ах, каким поистине неоценимым кладом было бы все это для них 2 года тому назад! Но ничего, даже сейчас, когда изобретательные и трудолюбивые колонисты сумели собственными руками создать все необходимое, эти сокровища найдут свое применение. В кладовых гранитного дворца места хватало с избытком. Но в тот день уже некогда было заниматься переноской вещей. При всем том не следовало забывать, что на острове бродит 6 уцелевших пиратов с Быстрого, что незваные гости — отъявленные негодяи, и что следует держаться начеку. Пусть мост на реке Благодарения и все мостики подняты. Разве преступников остановит ручей или даже река? А сейчас, доведенные до крайности, они стали вдвойне опасны. Пока еще незачем было принимать меры против пришельцев. Время само покажет, как нужно действовать, решили колонисты. А пока необходимо зорко охранять ящики и тюки, сложенные возле трущоб. И поэтому друзья всю ночь по очереди несли дежурство. Ночь прошла спокойно. Пираты не осмелились напасть на поселенцев. Дядюшка Юп и Топ, на которых возложили охрану гранитного дворца, конечно, не замедлили бы поднять тревогу. 3 следующих дня, 19, 20 и 21 октября, колонисты потрудились на славу, спасая все, что представляло хоть какую-нибудь ценность, будь то груз Быстрого или часть его оснастки. Во время отлива они разгружали трюм. Начинался прилив, доставляли имущество на берег. Хотя песок с каждым днем все больше засасывал остов корабля, удалось все же снять с брига большую часть его медной обшивки. Несколько раз Айртон и Пенкроф ныряли на дно канала и извлекали оттуда тяжелые предметы, которые грозил поглотить песок, цепи, якоря, чугунные чушки и даже 4 орудия судовой батареи. С помощью пустых бочек удалось пригнать этот груз к берегу. Как видим, колонисты изрядно пополнили не только свои склады и кладовые, но и свой арсенал. Пенкроф, увлеченный новыми замыслами, лелеял план установить батарею, которая охраняла бы подступы к проливу и устью реки. Ведь у них как-никак 4 орудия, и с их помощью Пенкроф намеревался обратить в бегство любую флотилию, хоть самую мощную, как он выражался, если таковой придет охота пуститься в плавание по водам, омывающим остров Линкольна. Между тем, когда от брига остался один ни на что негодный остов, началась непогода и довершила дело разрушения. Сайрос Смит решил было взорвать бриг и затем вытащить его остатки на сушу. Но поднявшийся Норд-Ост и разбушевавшееся море избавили колонистов от излишней траты пороха. И действительно, в ночь с 23 на 24 октября буря разбила вдребезги остов брига и выбросила часть обломков на берег. Вряд ли стоит говорить, что Сайрос Смит в поисках судовых бумаг тщательнейшим образом обшарил все шкафы и ящики на юте, но не обнаружил никаких документов. Очевидно, пираты уничтожили все бумаги, могущие свидетельствовать о личности их капитана или бывшего владельца брига, А так как на кормовой доске не значилось наименование порта, к которому бриг был приписан, то не представлялось возможным определить его национальную принадлежность. Однако Айртон и Пенкроф утверждали, что, судя по носовой части брига, он вышел из английских верфей.